Глава 38. Роща преобразилась до неузнаваемости. В ветвях стройных рядов деревьев светились гирлянды, шатров стало раза в три больше, чем в прошлые выходные. Между ними тут и там виднелись столики с бутылками пива и нехитрой закуской вроде самодельных хот-догов. В глубине виднелась собранная из досок сцена, на которой стоял полноценный диджейский пульт. Кроме того, местами были разложены обыкновенные костры. Все мое рейдерское нутро тут же напряглось. Свет, шум, дым и множество людей — отличная идея, чтобы привлечь зараженных. Только фейерверков не хватает. Но тут же пришлось себе снова напомнить об особенностях расположения стаба Приозерной и выдохнуть. «Вот это да!» — громко заорал кто-то. «Оторвемся! Народ, гоу к пиву!» Мне с трудом удалось выцепить взглядом крикуна. Перун, ну надо же, а с ним двое студенток старшего курса. Будущие профессиональные знахари заволновались, загалдели. Часть действительно прямым ходом отправилась к столам с пивом. «А девушкам чего повкуснее предусмотрено?» Жеманно уточнил еще один голос, женский на сей раз. «Мы в том году шампанским тоже проставлялись». Тут я даже не стал смотреть, кто спрашивал. Неинтересно. Однако тут же неподалеку нарисовался Гиви и, подхватив любительницу непенных, а шипящих напитков под локоток, повел ее к роще. «У нас тут на любой вкус и цвет!» Как влюбленный голубок заворковал он. «Разве что крепких напитков не предусмотрено. Не разрешились!» Я так и стоял у входа в рощу, плавно обтекаемый студентами. Аня, прижавшись ко мне, смотрела на происходящее круглыми, как блюдце, глазами и не знала, что ей дальше делать. «Развлекайся!» – посоветовал я ей. «Только алкоголь не пей лучше. Ты же несовершеннолетняя!» «Орк, мы в улье. Какое тут к черту совершеннолетие?» Тут же отлипла от моего бока и газа. «Ладно, но только немного». Вспомнив, что я, ей все-таки не отец, смягчился я. «Если что, я рядом». Девочка, до этого опасавшаяся отойти от меня даже на шаг, мигом испарилась, затерявшись среди людей, деревьев и шатров. А я мельком отметил, что свою новенькую цифру Аня так и не одела, оставшись в привычной поношенной березке. Оставшись один, я не придумал ничего лучше, чем направиться к столу с пивом. Сгробастал банку, показавшуюся совсем крохотной в моей лапище, не глядя на этикетку, открыл и влил ее содержимое в глотку. В животе приятно потеплело. Постепенно попса сменилась сначала легким роком, а потом и тяжелым. Кое-где студенты устроили танцы, но в свете гирлянды костров и сломанные движения разгоряченных алкоголем и весельем тел выглядели подобно пляскам ведьм. Бродя среди деревьев, пару раз я видел и драки, скорее спортивные, чем реальные, потому что после них соперники тут же брались за лечение друг друга. Несколько раз с предложениями как драк, так и быстрого перепихона подваливали и ко мне, но я каждый раз качал головой и строил максимально злую рожу из всех возможных. В компании пива мне было намного интереснее, чем в компании напомаженных уродов. Кстати, интересно, за чей счет банкет-то? Неужели Гиви в одиночку все оплатил? Странно, что не устроил сбор денег со всего курса, раз уж эта вечеринка что-то вроде местной традиции. Да и ладно, не мои проблемы, если так разобраться. «Эй, Ор!» Прежде чем обернуться на голос, я как следует выругался про себя. «Чего тебе?» В паре метров от меня, вальяжно прислонившись к дереву, в окружении подпевал и пара студенток старшего курса, стоял Перун. «Разговор есть, неоконченный!» Отлипнув от дерева, Мур в развалочку зашагал ко мне. «Мне с тобой говорить не о чем. Я уже сказал, я сам по себе», – буркнул я. «Да не вопрос, брат. Сам так сам. Че толку тебя силой тянуть? Другой разговор мы так с тобой и не закончили. Кулачный». Подозрительно легко согласился Перун. Ну вот теперь стало понятно, с чего этот урод опять ко мне подвалил. Решил крутость свою старшеклассницам показать. Завалить квазы в драке. Ну-ну. «На мой взгляд, закончили». Я не особо горел желанием члена вредительства. Пиво в желудке располагало быть добродушным увольнем, а не берсерком. «К тому же драки запрещены». «В стенах Академии», – ухмыльнулся Перун. «Но мы не в них. К тому же сегодня особенный день, к которому даже преподы и те относятся очень снисходительно. Сам же видел, орденские молча всех выпустили прямо через ворота. И обратно впустят без вопросов, а не как обычно. Такие вечеринки каждый год бывают. Вон, Пандора тебе подтвердит». Брюнетка с бледной кожей и густо подведенными глазами, стоявшая за спиной Перуна, с готовностью закивала. «Давай, орк!» – приглашающе махнула рукой с шипастыми браслетами на запястье она. «Сегодня можно все. Не разочаровывай нас. Мы столько всего о тебе слышали, что силен как бык. И вообще, опытный рейдер. Щегла, правда, не уберег». Брюнетка с деланным сочувствием сложила губы уточкой, подперла их на маникюренным пальцем и задумчиво добавила. «Или вранье все, и ты просто бросил его и халву на расправу Килдингом». «Рот захлопни», – побагровил я. «Но-но!» – тут же встрял между мной гадкой брюнеткой Перун. «Она же девушка. Хочешь выяснять отношения, выясняй со мной». Я стиснул зубы, сообразив, что Перун снова выворачивает ситуацию так, чтобы добиться своего. Зачем? Понятно. Хочет посрамить меня, чтобы всем продемонстрировать свою собственную силу и авторитет, и таким образом увеличить число своих прихлебателей. А судя по тому, как он шандарахнул меня в прошлый раз, у него в рукаве есть козыри и против кваза. Деваться мне, однако, было некуда. Вокруг нас уже успела собраться толпа любопытствующих. Мелькнуло лицо Гиви. Где-то за спинами собравшихся студентов на секунду показалось Лакшери. Наверное, окажись на месте одного из них Али, я бы обрадовался. Вдруг цыган и в этот раз сумеет разрешить конфликт миром. Но именно его я среди студентов и не мог найти взглядом. «Так что, орк, с Пандорой будешь драться? Или все-таки предпочтешь противника своего калибра?» — подбоченился Перун, увидев, что сумел загнать меня в ловушку. «Хочешь сказать, я слабая?» — с ухмылкой поинтересовалась готичная брюнетка, но было понятно, что она скорее подзуживает, чем реально оскорбилась. «Ни в коем случае!» — карикатурно расшаркался перед ней Перун. «Просто считаю, что квас против девушки – моветон и несмываемый позор. И даю орку возможность этого избежать». «Вот же сволочь. Теперь, получается, еще виноват я. Ну что ж, раз избежать мордобития не дадут, надо сделать так, чтобы Перун ни в коем случае не оказался победителем». «Ну раз ты так горишь желанием выяснить, кто круче, валяй!» – прорычал я. «Валяю!» – довольно согласился Перун. «Но ставлю условия. Никакого оружия. У нас ведь спортивный бой, а не уличный». «Никакого огнестрельного оружия», – тут же выкрутился я, подчеркнув тоном голоса слово «огнестрельного». «Поддерживаю». Расчет был прост. У меня на боку висели ножны с нодиевым мечом, которые мне совершенно официально разрешили вносить и выносить в замок при условии, что я не буду с ним шляться по коридорам академии и общаги. Но я этим разрешением решил сегодня воспользоваться. И как оказалось, чуйка, настойчиво советовавшая мне так сделать, не подвела. Дополнительные уроки у Хёгни не прошли для меня даром. Пока что волк тренировал меня приемом, который сам предпочитал называть фокусы. Но не такой уж и давний бой с Тритоном показал, что даже они могут принести немалую пользу. И это не говоря уже о том, что помимо фокусов, Хёгни уделял много внимания и самому, обычному фехтованию. А с учетом того, что Перун наверняка снова будет применять тот свой дар, с которым я познакомился в прошлую нашу стычку, мне тоже надо будет иметь в рукаве пару неожиданных... Мне тоже надо было иметь в рукаве пару неожиданных для Мура козырей. Тем более, что Перун, насколько мне известно, дополнительных уроков у ректора не удостоился. И это тоже можно было использовать как преимущество. При наличии меча, разумеется.